«Спасите! Спасите!» — крикнул он слабым голосом и, с трудом приподнявшись, огляделся. Тигр исчез. Не было и отрока в темной одежде. «Беда! Не иначе зверь его сожрал! Какая жалость!» — пробормотал старик, пытаясь подняться на ноги. Но тут же он усомнился в своем предположении. Отрок прислуживает бессмертным, значит, в нем тоже есть частица бессмертия. Вздор! Тигр не мог его съесть, просто он не хотел провожать меня до дома и вернулся назад с полпути. Лисин поднялся на ноги и поправил одежду. Охваченный сомнениями, он оглянулся назад и замер от неожиданности. Перед ним стеной возвышалась огромная гора, дорога назад пропала. «Через сады и только!» — прошептал старик. Вещать громко он не решался, опасаясь, что снова появится тигр. Лейцин припустился прочь от страшного места. Через 4 или 5 ли он увидел развилку. Две дороги шли в разные стороны. Куда идти — неизвестно. А людей не видно, и спросить не у кого. Тем временем спустились сумерки. Что делать? Собьешься с пути — беда. Пока он судил-дорядил, он вдруг заметил еще одну дорогу, выложенную крупным камнем. И вдруг в голове мелькнуло. Владыка бессмертных в своем заклятии, кажется, сказал, взирая на камни, иди. Значит, надо идти именно этим путем. И действительно, через 4 или 5 ли старик оказался возле северных ворот Цинчжоу. Он вошел в город и пошел по улице, как будто она была знакомой, и в то же время дома не походили на прежние. Непонятно. Он хотел было спросить у прохожих, но не увидел ни одного знакомого лица. Мало-помалу совсем стемнело, и старик заспешил к своему дому. Подошел и удивился. Дом неузнаваемо изменился. Над воротами появилась высокая башня, от которой в обе стороны шла стена. Новая пристройка придавала дому солидность. «Уж не пришел ли я в чужой город?» — пробормотал Ли Цин и внимательно осмотрелся. «Нет, вон наш Емынь. Значит, и дом тоже мой. Наверное, его перестроили. Чудеса! Ведь я ушел несколько дней назад. Можно по пальцам сосчитать. Сначала просидел в пропасти, правда, не знаю, сколько времени. Потом полз по каменному лазу, потом вышел наружу. И вот еще сегодняшний день. Времени прошло совсем немного, а сколько чудес. А может быть, власти, узнав, что я пропал, взяли мой дом под управу? Выходит, решили самолично, не спросив хозяина? Жаль, что сейчас уже поздно. Ну, да подам жалобу завтра. Если они действительно отобрали мой дом, пусть хотя бы заплатят». Ли Цин подошел к ближайшему постоялому двору. Стал было договариваться о ночлеге, но в карманах не казалось ни одного медика. Пришлось заложить кое-что из одежды. Ему удалось получить связку монет. Есть не хотелось. Он заказал вина, выпил и отправился спать. Но разве уснешь, когда на сердце так беспокойно? Старик ворочался сбоку на бок и тяжело вздыхал. В голову лезли разные мысли. «Зря я обиделся на владыку, когда он спросил, как я буду жить, вернувшись домой. Значит, правильно он дал мне книгу и посоветовал найти подходящее дело. Потом, помнится, еще сказал, что мне нечего будет есть, и дал 2 камня. Выходит, он знал, что случится сегодня». Ли Цин ощупал рукав халата и с радостью убедился, что книга цела. Однако читать он ее не стал. Едва дождавшись рассвета, он расплатился за ночлег и пошел бродить по улицам города.